Звезды светили ярко, и макрель хорошо было видно. Воткнув нож ей в голову, старик вытащил ее из-под настила кормы. Он придерживал рыбу ногой и быстро вспорол ей живот от хвоста до кончика нижней челюсти. Потом положил нож, правой рукой выпотрошил макрель и вырвал жабры. Желудок был тяжелый и скользкий. Разрезав его, он нашел там две летучие рыбы. Они были свежие и твердые. И он положил их рядышком на дно лодки, а внутренности выбросил за борт. Погрузившись в воду, они оставили за собой светящийся след. В бледном сиянии звезд макрель казалась грязно-белой. Старик ободрал с одного бока кожу, придерживая голову рыбы ногой. Потом он перевернул макрель, снял кожу с другого бока и срезал мясо от головы до хвоста. Выкинув скелет макрели за борт, он поглядел, не видно ли на воде кругов. Но там был только светящийся след медленно уходящего вглубь острова рыбы. Тогда он повернулся, положил двух летучих рыб между кусками макрелевого филе и, спрятав нож в футляр, снова осторожно перебрался на нос. Спину его пригибала тяжесть лесы, а рыбу он нес в правой руке. Вернувшись на нос, он разложил рыбье филе на досках и рядом с ним положил летучих рыб. После этого он передвинул лесу на еще не наболевшую часть спины и снова переместил тяжесть на левую руку, опиравшуюся о планшир. Перегнувшись через борт, он обмыл летучую рыбу в море, замечая попутно, как быстро движется вода у него под рукой. Рука его светилась от того, что он сдирал ею с макрели кожу, и он смотрел, как ее обтекает вода. Теперь она текла медленнее, и, потерев ребро руки о края лодки, он увидел, как неторопливо уплывают к корме частицы фосфора. «Она либо усталая, либо отдыхает», — сказал старик. «Надо поскорее покончить с едой и немножко поспать». Он съел половину одного из филе и одну летучую рыбу, которую предварительно выпотрошил при свете звезд, чувствуя, как ночь становится все холоднее. «Что может быть вкуснее макрели, если есть ее в вареном виде?» — сказал он. «Но до чего же она противно сырая? Никогда больше не выйду в море без соли и без лимона. Будь у меня голова на плечах, — думал он, — я бы целый день поливал водой нос лодки и дал ей высохнуть, а к вечеру у меня была бы соль. Да, но ведь я поймал макрель перед самым заходом солнца. И все-таки я многого не предусмотрел. Однако я жевал весь кусок, и меня не тошнит.